из малины. Уложенные в банки ягоды заливают холодным соком малины или других ягод. Ставят в кастрюлю с холодной водой, доводят ее до температуры 80 градусов Цельсия и выдерживают. Пол-литровые банки – 7-8 минут, литровые – 12-14 минут. В кипящей воде – 3-4 минуты. Затем закатывают и ставят вверх дном.